В моем не смотри, там нет интернета. А, нет интернета? Я потом скинула, что там. Нет интернета? Ну, нет, ты же интернета, я включаю. А, включаю вообще? Так, ну мы начинаем. Так, друзья, доброе утро. У нас сегодня 25 июня 2022 год. У нас специальное занятие, оно сегодня у нас открытое занятие. Специальное занятие для группы ВИДИ, это у нас третий курс, и мы изучаем с третьим курсом сейчас прикладную анатомию и физиологию для преподавателей йоги. У нас сегодня тема устройства кости, как мы можем повлиять практикой йоги на костную ткань, и рассмотрим с вами такое заболевание костной системы, как остеопороз. Мы будем с вами пробовать разбираться в этом. И у нас с вами, как обычно, формат занятия таков, что я задаю вам вопросы, вот вы отвечаете, и мы пытаемся разобраться, что-то мы поняли, что-то не поняли, дополняем, разбираем свободно, не стесняемся. Ну, давайте, поехали. Итак, у нас с вами есть презентация, мы с вами по ней будем ориентироваться. И для начала мы с вами давайте вспомним такой момент, что такое вообще опорно-двигательный аппарат, каковы его функции, потому что мы должны прекрасно понимать, да, что кости являются частью опорно-двигательного аппарата. Вот. Ну, в целом, да, мы сейчас попробуем вспомнить функции всего опорно-двигательного аппарата, ну и в частности кости. Поехали. Функция опорно-двигательного аппарата. Первое – это опорная, то есть мы не только опираемся на кости, но и также соединительная ткань удерживает все наши внутренние органы в правильном положении, чтобы они, каждый был на своем месте. Такая есть функция как двигательная, то есть мы можем перемещать тело в пространстве, ходить, делать все, что нам нравится. Защитная – это когда все внутренние органы защищены, например, сердце, легкие, внутренние органы человека. А амортизационная – это когда мы двигаемся и… Например, мозг не должен травмироваться, то есть сдерживающая функция. Метаболическая – это когда наш организм получает все необходимые для его функции вещества, например, кальций и фосфор. Также трофическая – это функция, когда мышцы обеспечивают микроциркуляцию и участвуют в кровообращении, тонко толкая венозную кровь. И кроветворная. Внутри всех костей находится костный мозг. Ну, не во всех. Ну, да, не во всех. И не во всех частях костей. Так, ну и давайте здесь немножко уточняющих вопросов. Вот опорное крепление всех органов и тканей. Какая именно часть опорно-двигательного аппарата занимается вот этой вот функцией опорной? Что вообще туда входит в опорно-двигательный аппарат? Ну понятно, кости, мышцы, связки. То есть они крепят как раз органы к костям, к мышцам, то есть чтобы они находились в определенном месте. Потому что если взять сам по себе орган, он может как-то там не делать ту форму, да, которая как бы необходима. И именно в том месте должно быть крепление этого органа. Как раз связки, мышцы и кости выполняют эту функцию. Да, вот это вот очень такая интересная функция, я не знаю, насколько она очевидна или нет, вот, потому что зачастую есть такая проблема, она с возрастом может появляться, ну или просто из-за того, что человек ведет нездоровый образ жизни, мало двигается, и так происходит, что органы находятся не на своих местах. То есть часто происходит, там, допустим, опущение почек или органов малого таза и так далее. И чтобы этого не произошло, важно поддерживать в нормальном тонусе, в первую очередь, мышцы, потому что мышцы именно задают вот это вот нормальное положение внутренним органам, органам брюшной полости, органам малого таза, да, мы когда говорим про там, тазовую диафрагму, допустим, когда мы говорим там про какие-нибудь почки, это, допустим, подвздошно-поясничная мышца, вот этот весь комплекс там, мышц спины и так далее. Вот. И если, собственно, мышцы находятся в атоничном состоянии или, наоборот, гипертонированном, так случается, что органы смещаются со своих нормальных мест, и они тогда висят тупо на сосудах и на связках. Это очень фиговая ситуация. Тогда трофика ухудшается, кровоснабжение ухудшается, ну и куча всяких проблем и заболеваний случается. Вот, ну, двигательное, в принципе, здесь понятно, да, защитное тоже достаточно понятно, амортизационное мы с вами говорили про позвоночник, да, вот метаболическое как раз мы сегодня будем с вами там кости, да, разбирать, посмотрим, с чего они устроены, ну, вот мы с вами и так, я думаю, знаем, да, что кости – это такого кальция, важного минерала, который участвует практически во многих реакциях, которые происходят у нас в организме. Трофическое мы тоже с вами про мышцы, когда говорили, мы с вами разбирали, что мышцы считаются скелетные, да, мускулатура считается вторым сердцем. То есть она является таким своеобразным насосом, который толкает венозную кровь. Вот. Ну и кровотворное – это тоже функция, собственно, костного мозга, про которую мы сегодня тоже будем говорить. Так, хорошо. И давайте мы с вами посмотрим в целом просто вот как у нас скелет образован. На какие две части можно разделить скелет? Ну, скелет у нас есть осевой и добавочный. Осевой скелет включает на кости черепа непосредственно на сам позвоночник. Это скелет туловища, позвоночный столб, ребра, грудина. Ну, вот сюда не входят, кстати, тазовые кости, они вот относятся к добавочному. Mm-hmm. А добавочные – это скелеты наших нижних и верхних конечностей и тазовые кости. Mm-hmm. Хорошо. Так, и теперь давайте переходим с вами кости. Что это за штука такая? Из чего состоит на молекулярном уровне? Ну, кость. Ну, кость это орган, который также является компонентом опорно-двигательного аппарата. Он имеет типичную форму и строение. Построение преимущественно из костной ткани. Вот. Но также значит, сверху он покрыт надкостницей и содержащий внутри костный мозг. И состав кости, значит, это органические вещества, белок, и неорганические вещества – это различные минеральные вещества. И 50% воды. То есть 50% веществ, 50% воды. Так, и вот какова функция вот этих органических веществ и неорганических? Какую кость они делают? Белковая составляющая, минеральная составляющая? Ну, органические вещества дают упругость кости, а неорганические, да, твердость. И тем самым сдается прочность кости. Да, то есть это достаточно уникальная такая конструкция, которая эволюцией была, по сути, создана. То есть, с одной стороны, кость и эластичная, и, ну, как сказать, да, эластичная. То есть нельзя сказать, что это там, какая-то вот как береза, да, она там может гнуться, ну, смотря в каком возрасте. Если взять, допустим, там, детишек до там, где-то 5 там, где-то лет, то, в принципе, кости достаточно у них эластичные и упругие, и, в принципе, как раз в этом возрасте детей обычно там отдают на какую-нибудь там гимнастику, и любой ребенок может получить хорошие результаты, потому что именно тогда формируются в этот период, да, сформируется. Ну, понятно, что там костная система до конца созревает там где-то до 20, там до 23, ну, у девочек пораньше, у мальчиков попозже, вот, но все же именно вот эта вот форма кости и форма суставной поверхности можно задать именно вот в этом возрасте, вот. И с другой стороны, есть вот эти вот, да, неорганические вещества, которые задают кости твердость. То есть можно даже привести такую аналогию, вот когда заливают там, допустим, какой-нибудь фундамент, есть вот арматура, да, это вот неорганические вещества твердые, и есть бетон. Ну, можно представить, что бетон, ну, понятно, что он какое-то время вот как раз вот такой эластичный, да, а потом он застывает. В принципе, то же самое происходит у нас и с возрастом. То есть с возрастом уже принципе, кость такая уже практически ну, не является такой упругой. Вот, и, конечно же, что получается, что вот у детей органических веществ в костях гораздо больше, да, чем у взрослых. Вот, и, конечно же, когда происходят какие-то травмы, и происходит вот эта вот восстановительная процедура гораздо быстрее, чем у взрослых. И вот когда мы, кстати, да, говорим про травму, мы говорим о том, что там целостность кости, собственно, нарушается, а когда мы задаем нагрузку, в принципе, то же самое происходит, потому что мы немножечко травмируем костную структуру, но травмируем таким образом, что восстановительные процессы происходят гораздо быстрее, чем вот сама вот эта вот травма, да, которая была произведена за счет нагрузки. Вот, и таким образом, собственно, вот за счет вот задаваемой нагрузки мы можем менять, по сути, во-первых, форму суставной поверхности, это раз, а во-вторых, задавать определенное расположение, вот мы будем дальше с вами проходить еще, посмотрим, да, что такое остеоны, это вот как раз составная часть кости, и вот эти остеоны, они расположены таким образом, как бы, ребра жесткости как бы направлены, имеют определенное направление. И они имеют то направление, которое должно соответствовать той нагрузке, которую принимает на себя кость. Вот. И, конечно же, вот эта вот процедура как бы задавания вот этого направления ребер жесткости, она, в принципе, доступна на протяжении всей жизни, в зависимости от того, занимается человек там какой-то нагрузкой, дает ему на кости или нет. Ну, конечно же, вот опять же, да, в детском возрасте гораздо это легче все происходит. А, вот, так, что у нас еще здесь есть? То, что тут говорится о том, то, что вот витамин D, кстати, является очень такой как бы необходимой функцией, да, особенно в детском возрасте. И при нехватке этого витамина может развиваться даже рахит. Так, хорошо, вот мы тут давайте с вами посмотрим на слайд, как, собственно, кость примерно выглядит, да, если взять разный период возрастной человека. Вот, и вот мы видим, что в плод, да, это вообще еще плод, и костная структура – это практически вообще хрящ, да. Вот, у новорожденного потихонечку происходит образование уже костной ткани. И вот мы дальше будем с вами смотреть. В основном, ну, там есть, да, клетки, которые продуцируют, как раз обеспечивают производство костной ткани. Вот. И в основном они залегают в определенных частях кости. Вот. Ну, мы сейчас с вами посмотрим. Вот, допустим, да, вот видите, ростовая пластинка. То есть она находится между... соответственно, вот этой частью, да, и этой частью. И вот эта вот часть, в ней находится, собственно, вот много там вот этих вот клеток, мы сейчас разберемся, каких, которые отвечают за рост костной ткани. И, собственно, кость так может расти в длину. Ну и еще где, сейчас тоже с вами разберемся. Вот, так, ладно, дальше идем. Что мы здесь можем сказать? Но здесь уже мы говорим о строении самой кости. Кость имеет надкостницу, это наружный коллагеновый слой, который у нас, соответственно, находится сверху, и в нем как раз находится очень много нервных окончаний, которые дают сигнал организму в случае какого-то, например, повреждения кости, или что он дает сигнал центральной нервной системе о том, что вот у нас проблема, необходимо принимать меры, то есть вот как раз все нервные окончания там сфокусированы. И здесь же вот как раз надкостница, да, вот есть наружная, коллагеновая, и внутренняя, да. Во внутренней как раз находится остеобласт, да, много вот этих вот остеобластов, и оттуда начинается вот как раз это производство костной ткани. Так. Также губчатое вещество, вот мы видим, такое напоминает губку. Эпифиз оно называется. Также компактное вещество еще есть диафиз, который состоит из клеток межклеточного вещества и находится тоже под надкостницей. Mm-hmm. Костный мозг внутри дальше находится, как мы уже говорили, не во всех костях, но в некоторых он есть. В основном это грудина у нас, подвздошные и трубчатые mm-hmm. кости. И интересный такой момент, что именно костный мозг с возрастом замещается жировой тканью. Mm-hmm. Это очень интересно, но, как мило было в твоей лекции, что пока, насколько мы понимаем, организм у нас почему-то не пользуется этой жировой тканью в нужных целях. То есть даже вот был пример, что приводили опыт, что люди умирали от истощения, mm-hmm. а когда мы уже смотрели их кости, обнаружили, что есть запасы жировой ткани, которая могла бы использоваться организмом для поддержания жизни, но, к сожалению, организм ее почему-то не использует. И здесь вот смотрите, что... вот я хотела сказать, что губчатое и вот это вот компактное вещество, вот губчатое вещество, в принципе, вот мы дальше будем с вами смотреть, ну давайте сразу сюда зайдем, да, остеоны, то есть это структурная единица как раз компактного и губчатого вещества, но так получается, что в губчатом веществе вот эти остеоны расположены неплотно друг к другу, и поэтому есть как бы такой промежуток между ними, ну, можно так сказать, mm-hmm. да, то есть как губка. А вот в компактном веществе, ну, оно, собственно, так и называется, да, компактное, они плотненько друг к другу находятся, вот, и, собственно, таким образом кость очень... интересно и оптимально устроено в том плане, что с одной стороны вот это вот компактное вещество, вот это вот плотное расположение остеонов друг к другу, оно задает такую вот прочность действительно, а губчатое вещество дает некую легкость кости. То есть кость с одной стороны жесткая, но с другой стороны и достаточно ну, пористая и легкая. И действительно, это тоже эволюционно, можно так сказать, задумано, да, или так получилось, да, что сформировалась именно вот так вот кость. Потому что если бы кости состояли, допустим, только из компактного вещества, она бы была бы слишком тяжелая. И тогда вот человек не мог бы плавать, допустим. А так, собственно, он может на воде, да, находиться и не тонуть при этом, ну, если вот это он умеет, да, плавать. То есть как-то держаться на воде за счет того, что вот, собственно, кость имеет такую легкую структуру. И при этом она и прочная. То есть действительно это очень такое уникальное устройство. Я бы хотела добавить, что нервы находятся в надкостнице и внутри костей, и нервов нет. Ну, еще, конечно, там еще есть кровеносные сосуды. Да, вот мы сейчас как раз посмотрим с вами, где у нас кровеносные сосуды находятся. Ну, давайте мы сейчас пока еще про детальнее вот про губчатое вещество посмотрим. В принципе, мы основное сказали, но давайте еще раз повторим. Ну, губчатая костная ткань, она такого ячеистого вида, и она имеет, по сравнению вот с компактным веществом, о котором мы говорили, ряд отличий. Это, во-первых, это ее большая, она больше площадью губчатой, она легкая, образуется в местах наибольшего сжатия и растяжения. И она формирует трубчатые кости, и практически весь объем вот как раз вот этих губчатых костей тоже формирует. Mm-hmm. Ну, понятно, потому что это уже губчатая кость. Mm-hmm. Также содержит органы кроветворения, красный костный мозг. Ну, про красный костный мозг мы, в принципе, с вами помните, когда кровь проходили, да, мы говорили, как эта тема вся происходит. В принципе, оттуда у нас... Ну, можно так сказать, что там стволовые клетки, да, вот их еще называют стволовые клетки, то есть недифференцированный запас клеток есть, которые могут, собственно, превратиться в любую ткань, в любые клетки, стать специализированными. Так, ну и теперь давайте мы посмотрим, как устроен вот этот остеон. В принципе, мы немножечко так уже коснулись этого. Какая здесь есть особенность? В центре остеона у нас есть так называемый Гаверсон канал, который является источником питательных веществ. И вот этот, в этом канале находятся сосуды, а по краям вот этого канала находятся стволовые клетки, вот, о которых мы говорили, и остеобласты. Mm-hmm. И вот смотрите, вот, то есть остеон, ну, по сути, это как бы, ну, можно так сказать, да, что расположенные клетки костная ткань, вот мы смотрим, да, как здесь, видите, да, расположена в таком, примерно в одном направлении, но все-таки как бы вот эти вот ребра жесткости, да, вот они, видите, как, немножко в таком разном направлении находятся. И концентрически вот так вот сходятся. То есть нету такого одного какого-то направления. Вот. И есть, да, и они вот создают вот этот вот канал, в котором, собственно, проходят кровеносные сосуды. И мы видим, да, что кровеносные сосуды достигают не всей костной ткани. Да. И тогда состоит такой, появляется такой вопрос, как питается остальная костная ткань, учитывая то, что кровеносные сосуды находятся вот только в определенной части кости. Каким образом питание происходит? Ну, там есть еще специальные... Нет, это канал. Нет, написано, в центре остеона расположен гаверсный канал, являющийся источником питательных веществ. Но они не везде проходят, не достигают всех, потому что есть еще специальные вещества, остеоциты, которые... У нас, по-моему, у них есть, они имеют отростки специальные, и эти отростки как раз идут дальше и передают эти питательные вещества, соответственно, уже другим клеткам костной ткани. Ну, остеоциты, они входят в состав остеонов, да? То есть остеоцит – это основная, можно так сказать, клетка кости. Да. Но есть еще промежуточные клетки, это остеобласты, то есть это те клетки, которые вот... Можно сравнить их с пауками, которые выкидывают как раз коллагеновые пучки, образуют вот это пространство для создания новой костной ткани. И, соответственно, потом они преобразуются, они сначала как бы создают, а потом преобразуются в другие клетки, которые нужно заниматься питанием. Да, то есть, смотрите, предшественники, да, можно так сказать, остеоцитов. То есть у нас, ну вот дальше мы будем, да, смотреть, что есть клетки, которые... разрушают ткань, да, и есть вот те, которые производят ее. То есть, грубо говоря, вот эти вот остеобласты, они по там, определенной команде, да, то есть определенные там сигнальные моменты, которые говорят о том, что нужно производить новую костную ткань. И они секретируют, собственно, коллагеновые волокна, минеральные соли и, можно так сказать, замуровываются в этом во всем, да, зацементируются и становятся, собственно, полноценной, да, клеткой костной структурой. Вот, и по поводу питания, то есть вот вопрос такой, как мы можем, может быть, не знаю, что-то сделать, чтобы улучшить кровообращение всей костной ткани? Или оно само там как-то происходит? Конечно же, мы можем вот именно движением, потому что если мы двигаемся, мы, соответственно, постоянно у нас идет тренировка, у нас сначала образуется, у нас все равно при движении мы образуем как бы мелкие мини-повреждения такие, которые заставляют переключаться, включаться, например, остеобластам, чтобы они начинали заново создавать новые клетки, а потом у нас происходит, соответственно, старые удаляются, то есть мы ускоряем этот процесс, тренируем вот этот процесс. А если мы ничего не будем делать, то, соответственно, организм тоже не очень умно устроен, что он тоже перестает, раз нет необходимости, нет движения, значит, нет необходимости поддерживать функционально какой-то гомеостаз, наверное, вот в этой части. И поэтому... Тренировки нет. Ну, смотрите, вот при какой-то нагрузке, при движухе, да, вот, допустим, вот если мы какой-нибудь там бухгалтер или там кассир, вот у нас мы сидим, да, долго, мучительно сидим целый день. У нас постоянно согнутые тазобедренные суставы, ну, примерно то же самое, да, только немножко по-другому. И вот так вот весь день я сижу. Что происходит? Мы вот с вами проходили кровеносную систему, вы помните, говорили про венозный отток, и в таком положении замедляется венозный отток. Да? Если венозный отток замедлен, конечно же, артериальный приток тоже ухудшен. Соответственно, кровоснабжение, особенно мы говорим, да, про нижние конечности, будет гораздо ухудшено. И, допустим, вот какие-нибудь там пальцы, да, там мизинчик какой-нибудь, еще учитывая, смотря какая обувь, да, там, допустим, каблуки, да, бухгалтер одел, и вот сидит в этих каблуках. вот или стоит, да, ну иногда там на туалет. Я хожу каждый час, встаю, цветочки поменяю, там сердце. Да, ну там, конечно же, посерьезнее будет, да, вот эта тема, но все равно сидим, в зависимости от какой уровень, да, все равно сидим. Вот, будет ухудшено, конечно же, кровоснабжение каких-то областей кости, да, безусловно, там будет какая-то теплица жизнь, но в основном будет ухудшено кровообращение. И если человек дает нагрузку ежедневную, хорошую, разнообразную, да, двигает мышцами, мы же должны понимать, что если мышцы находятся в хорошем состоянии, да, прилегающие к костям, то, соответственно, и кровь от мышц будет в достаточно большом количестве приходить и к кости тоже. Чем больше крови будет прогонять через себя мышцы, тем больше крови достанется и костям. И, соответственно, тем больше крови придет и к отдаленным участкам костной ткани. Так-то, понятное дело, получает кровь, да, ну, вот это вот, да, допустим, да, самые рядом, близлежащие участки капиллярной сети, а вот это вот уже не будет, да? И мышцы, да, да, здесь просто вопрос в объеме крови. Объем крови – это всегда работающие мышцы. Если вы мышцы свои хорошенько там напрягаете, растягиваете, даете им разный тонус, то, конечно же, кровоснабжение будет гораздо лучше. И отсюда же все вот эти вот темы с восстановлением, с своевременным разрушением, да, и созданием новых костных тканей будут всегда на хорошем уровне. Здесь отсюда же, да, у нас, ну, давайте, да, такой вопрос. Вот зачастую, наверняка вы тоже сталкивались, такая рекомендация, да, там, может быть, ребенок или кто-нибудь там еще, да, поломал. Да, поломал что-нибудь себе и накладывают гипс и говорят, ну, не двигайся, да. Вот насколько это хорошая рекомендация, учитывая... Это очень плохая рекомендация. Да, учитывая то, что мы изучили, это не очень хорошая рекомендация, потому что необходимо питать рядом лежащие участки, части тела для того, чтобы улучшить трофику той, которая сейчас неподвижна. Потому что если мы, ну, там сломана нога, если там человек будет напрягать, приводить в движение прилежащие какие-то, если сломан, например, там, сломан палец, можно, соответственно же, там, колено как-то немножко, еще, там, ноги размять, там, вообще все тело размять мне и, соответственно, улучшить трофику и питание к проблемному органу в данный момент. А если совсем ничего не делать, то это приведет, ну, ни к чему. Так как быть так? Ведь поломано кости, и действительно нужно, с одной стороны, реально нужно обездвижение, да, а с другой стороны, вот нужно как-то обеспечить хорошее кровоснабжение. 17 лет я сломала обе ноги, и мне сказали, что я вообще не буду ходить. Что случилось? Машина сшибла. Вот, и моей маме сказали, что вряд ли я смогу ходить, там, в общем, очень серьезный перелом в колене, что все, как бы, готовьтесь. Вот, мне сделали операцию, естественно, отправили домой на 2-3 месяца, просто чтобы я как-то восстановилась, потому что пока делать со мной нечего. Но так как у меня мама спортсменка и занимается, как бы, даже реабилитацией сейчас людей занимается, вот, она занималась со мной каждый день. Через слезы, через боль, это было ужасно больно, потому что мышцы, до этого я лежала 2 месяца в гипсе, ноги уже прям затвердели, ноги не сгибались просто, особенно одно колено, оно вообще не сгибалось. То есть вот так вытягиваешь, кладешь вес, допустим, и оно даже расслабляется, оно не сгибалось. Но я согнула обе ноги, но я занималась каждый день. Мама со мной проводила суставную гимнастику, сидя, то есть верхнюю часть мы полностью разрабатывали, все-все-все. Ноги тоже я шевелила пальчиками, там все что угодно. Мне сделали специальные конструкции, папа делал, я туда вешала ноги, вешала гирьки на пятки специально. То есть со мной прям вот занимались конкретно. Когда я приехала в больницу и встала, меня поставили на костыли, я пошла. Ко мне приглашали прям студентов приглашали, да, целые прям водили. И я там как экспонат сидела, на меня смотрели. И не верили, что я вот с такими травмами пошла. Так что да, обязательно надо заниматься. Хороший пример движения жизни. Да, отличный пример. Действительно, то есть что получается? С одной стороны, да, безусловно, вот гипс не зря же, да, сделали. А так, если, ну, как бы иди двигайся, да, с поломанной ногой. Все правильно, да, гипс нужен для того, чтобы сделать немножечко обездвижить, да, и задать, ну, правильный рост, да, восстановление. Но мы при этом должны понимать, что мы, если вообще будем лежать и ничего не делать, будет ухудшено кровоснабжение. Конечно же, когда плюс еще есть какая-то травма, всегда есть воспаление, всегда есть ухудшенный венозный отток, потому что ткани воспаленные и венозный отток ухудшен. И в этом случае обязательно нужно давать хоть какую-то микроподвижность. Ведь мы можем реально чем-то шевелить все равно. Мы можем просто делать какие-то микродвижения пальцами, там, вот рядом прилегающей ткани как-то двигать. И в этом случае получается, что мы, да, не даем, может быть, какую-то амплитуду там суставов и так далее, но все равно по возможности, насколько получается, хоть как-то двигаемся. Потому что это способствует регенерации и восстановлению ткани. Если мы это делать не будем, либо, может быть, там, кость как-то неправильно срастется, или это затянется на достаточно долгий период времени. Вот, поэтому вот, очень хорошо, да, если человек это понимает, если нет, то, конечно же, в этом плане не очень. Мы, скажем, все слушаемся у доктора, мы уже привыкли, доктор сказал, значит, 3 недели, 4 недели. Ну, потом, конечно, можно все разрабатывать, но это просто будет очень болезненно, тяжело. Просто надо включать здравый смысл, немножко прислушиваться. Так, хорошо, значит, тоже про остеобласты примерно мы проговорили, но тут такие детали у нас, в принципе, я не знаю, может быть, добавите что-нибудь, но в основном, вот основную мысль мы с вами проговорили вообще, да, что такое остеобласты. Ну, самое главное, что остеобласты, можно сказать, вот это молодые клетки, которые костной ткани, которые вот синтезируют и межклеточное вещество. Это, наверное, вот самое главное, что есть. Так, хорошо. Ну, здесь вот у нас то, в принципе, то, о чем мы говорили уже. Ну, давайте здесь тоже еще раз посмотрим на это. Что у нас? Большое количество остеобластов находится внутри надкостницы. Да? Вот, и в период роста и развития они способны формировать кость. И в зависимости, ну, конфигурация, да, ее будет кости и суставной поверхности в зависимости от задаваемой нагрузки. Какая нагрузка, такая и кость. Вот. И что у нас здесь еще? При повреждении кости остеобласт, находясь в состоянии покоя, внутренняя кость начинает активизироваться и превращается в костные клетки. И тут у нас такие моменты есть из, собственно, физиологии. Развитие костной ткани зависит от деятельности присоединенных к данной кости мышц. То есть мышцы работают, и кость, да, кость развивается. Мышцы не работают, ну и, соответственно, еще кость тоже. Внешняя форма кости зависит от давления на нее окружающей ткани и органов. В первую очередь мышц, форма кости меняется при уменьшении или увеличении давления. Здесь вот тоже здесь такой момент, мы все говорим, движение это здорово, но вот если мы затронем тему детей, то у детей как раз классно, что если мы вовремя начинаем с ними заниматься и даем им полноценную физическую нагрузку уже с детства, то мы можем, у них будут крепкие, сильные кости, и в дальнейшем мы уже коснемся позже, маловероятно, что они будут страдать остеопорозом, если они будут поддерживать физическую активность. Но здесь тоже такой есть нюанс, просто я тоже столкнулась с этим со своими детьми. У меня старший сын гиперактивен, очень рано пошел, и у него очень быстро растут кости, за костями не успевают расти мышцы. И это тоже такая проблема, то есть во всем должен быть какой-то баланс, потому что он очень любит сильные нагрузки, и он с раннего детства постоянно себя сильно нагружал и до сих пор нагружает. И у него, конечно, кости из-за этого вот тоже, видимо, росли очень быстро и вызывало бы любые ощущения. То есть здесь тоже надо учиться останавливаться. А с другой стороны, важно также детям, можно, вот здесь говорится о том, что можно изменить форму кости. И действительно, у многих деток бывают там кривые ноги в детстве. И родители, ну это там наследственно, ничего не изменится. Но если давать грамотную нагрузку, правильную обувь, и массажи, и, ну, с физической нагрузкой, и плюс еще витаминная поддержка, в частности, большие дозы витамина D, причем определенного, не просто с водой, там, а вот именно определенного вида сочетания. Да, и я вот тоже это использовала на младшей дочери, у нее была такая проблема с рождением, у нее были очень кривые ножки, у нее ножки стояли так, рахит, и все. Но мы просто попали на грамотного специалиста, вот здесь тоже, и Ну, дочь сейчас просто прекрасно. Все прекрасно, да. То есть просто вовремя, вот действительно вовремя прислушаться к специалистам, давать обязательно физическую нагрузку и принимать какие-то вещества необходимые для того, это в совокупе дает отличный результат. В детском возрасте, видите, там вообще все закладывается. Да, там вот как раз именно вот период, да, 3-5 лет, это период формирования нервной системы, костной ткани. И, грубо говоря, мы в этот период задаем направление, куда ты идешь. Либо ты идешь в это больное тело, да, тело, лишний вес, да, либо ты идешь в здоровое, какое-то такое цветущее, да, перспективное будущее. Вот. Потому что там вот как раз закладываются основные такие привычки, которые формируются там, в нейросети, вот. Формирование как раз мышц, костей, там, суставов и так далее. Поэтому в этот период очень важно особенно, да, ребенком заниматься. Так, хорошо. Остеоциты. Ну, тоже мы про это уже говорили. Да. Может, что-то скажете еще, не знаю. Что еще про них? Ну, в принципе, да, говорили, мне уже понятно. Давайте теперь про остеокласты. Интересно. Вот, остеокласты — это такие интересные вещества. Мы уже говорили, что одни являются молодыми клетками, мы говорили, остеобласты. Остеоциты у нас являются уже такими, уже перерождаются остеобласты в остеоциты, они начинают поддерживать костную структуру. А вот остеокласты, они как раз разрушают костную структуру. Они как такие фагоциты, да, по-моему, их называют еще. Да, то есть они, у них есть специальные вещества, которые растворяют вот как раз костные, разрушают коллаген, который находится, и, соответственно, освобождают место для того, чтобы опять остеобласты начинали делать новые клетки. То есть получается прям весь процесс творения. Одни создают, вторые поддерживают, третьи разрушают. Все у нас прям вот циклично, везде. Вопрос, жизни. Как они понимают, что нужно разрушить? Это тонкие механизмы. Это гормональная, да, регуляция. Вот у нас, кстати, Мы так сейчас вкратце. Это гормональная регуляция и, конечно же, сигналы от нервной системы. Да. То есть, если подается там нагрузка какая-то, то есть, грубо говоря, идет сигнал, что там нужно костью уплотнить. Если мы лежим на диване, да, месяцами, годами, то говорят, зачем? Это вообще любая ткань, она очень затратная. Почему? Она же не просто лежит, она требует постоянно какой-то... Это же живая ткань, да? И вот эта вот движуха, которая там происходит, она же на АТФ всегда происходит, это очень энергозатратно. И если мы этим не пользуемся, это просто-напросто всегда будет утилизироваться. Поэтому, конечно же, да, вот есть вот такая вот обратная связь, то есть... Говорит, что это нужно, поддерживаем, это не нужно, убираем. И с возрастом остеокластов становится больше. Поэтому обновление замедляется. Остеокластов? Да, остеокластов замедляется. Нет, даже не то, чтобы их больше становится. Там нарушается баланс. Остеокласты становятся меньше. Да, которые творят. И, соответственно, остеокласты... Старое разрушает, а новое не создается. Из-за этого получается хрупкость кости происходит. Это же как раз дальше. Вот, ну да, мы сейчас еще этого коснемся. Ну тут у нас, в принципе, вот как раз вот, схемка, можно так сказать, да, образование костной ткани. То есть вот у нас есть остеокласт, да, который разрушает костную ткань. Вот. И вот у нас есть стволовые клетки костного мозга, которые, собственно, перерождаются в остеобласты, и они формируют остеоциты у нас. Вот. И вот, собственно, вот такой вот у нас круговорот. Так, и здесь вот такой очень, можно сказать, да, небольшая кусочек информации по тому, как происходит регуляция деятельности костной ткани. Вот. Мы просто должны понимать, что регуляция гормональная в основном и куча гормонов, которые участвуют в этой регуляции. Это гормоны роста, ну или соматотропный гормон, который выделяется гипофизом, и это основной гормон, который как раз задает вот это вот основное направление роста скелета во время, ну, когда формируется скелет. Да? Вот паратиреоидный гормон, который вырабатывается паращитовидной железой. Тироксин тоже, это щитовидная. Вот, тироксин, да, это уже щитовидная железа. И Т3 и Т4, кальцитонин, инсулин, половые гормоны. То есть мы видим, да, что очень много всего. Все взаимосвязано. Да. Так, хорошо. И вот межклеточное вещество, ну, в принципе, межклеточное вещество – это вот как раз, ну, собственно, вот эти вот коллагеновые, да, и неколлагеновые белки, так называемые всякие вот протеогликаны, гликозамины, гликаны, и минеральные вещества, да, там, кальций, фосфор и так далее. Так, и, собственно, давайте мы теперь к остеопорозу переходим. Вообще, что это такое, как получается так, что случается? Это заболевание костей. Плотность, то есть как бы там уменьшается плотность костей, и обычно это происходит с возрастом, то есть уже больше после 60 лет, но, скорее всего, может, я думаю, что есть случаи раньше, в зависимости от того, есть потом, да, будем говорить про причины возникновения, но если человек будет, конечно, малоподвижный образ жизни, это может произойти раньше. И, опять же, выяснить, есть у нас такое заболевание или нет, мы пока не сломаем там что-то, мы не знаем, потому что никаких проявлений внешне, и как-то там, он не говорит нам о том, что есть такое заболевание, когда уже ломаем какую-то незначительный, ну, то есть просто упали буквально с высоты своего роста, да, и сломали ногу, и это, возможно, уже есть подозрение, что есть остеопороз. И что у нас? И при остеопорозе основные переломы – это компрессионные переломы позвоночника, переломы шейки, бедра вообще очень часто. Вот, когда я пока лежала в больнице, помню, очень много бабулек, и мы прилежали, приезжали, вот шейки бедра, это прям вот стандарт у них, по-моему. Вот, переломы плечевых костей, костей, предплечья в определенных местах. Так, хорошо, ну вот этот слайд у нас, в принципе, то, о чем мы все это время, да, говорили, просто еще раз вот в контексте остеопороза. Вот. То есть еще раз, да, основная причина – это нарушение баланса, да? Между клетками, которые синтезируют костную ткань, и которые разрушают. И вот мы тоже это упоминали, что у нас костная система формируется, ну, где-то 24-28, еще раз, да, у девочек пораньше, у мальчиков попозже. Вот, и, конечно же, вот если в этом периоде, вот Аня, да, говорила про это, мы закладываем уже хорошие ресурсы, действительно, мы его можем заложить, давая адекватную балансированную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. То вероятность того, что вот этот баланс будет там нарушен, или, может быть, он и будет нарушен, но хотя бы не в такой значительной степени, что приведет к такому заболеванию. Вот, да, то есть чем больше костная масса выработана в период активного роста, тем более, собственно, она плотная, и тем меньше риск развития остеопороза. Здесь еще такое маленькое дополнение. Это не значит, что если до 24 лет человек не знал, что все потеряно. Если, например, он осознал, что это надо, но, допустим, не было у него там какой-то возможности, не уделяли родителей столько внимания, потому что все равно привычка закладывается от родителей. Если родители спортивные, если родители с активным образом жизни, то все-таки большинство детей тоже такие же, как и родители. Вот. Но если, например, родители были немножко другие там, у ребенка, не было у него привито вот именно к активному образу жизни, вот, его не привлекали, но сам он потом понял, что ему это надо, можно и в 30 лет начинать. Главное вообще что-то делать. Даже если вы начали позже, все равно вы улучшите качество своей жизни. Хотя бы, если даже будут проявления остеопороза, они могут быть все-таки не такие критичные, как у тех людей, которые вообще ничего не делают. То есть главное в любом возрасте просто начать двигаться. Да, никогда не поздно. Никогда не поздно, да. Главное. Очень хорошее замечание. Да, да. Очень важно. Да, еще вот такой вот момент по поводу добавок кальция. Что вы скажете, когда это уместно, да, в каком случае нет? Добавки. Доктора очень часто прописывают кальций, можно сказать, систему в возрасте. И это всегда заключается в том, что кальций усваивает только если человек двигается, занимается собой, занимается спортом, а без этого он не усваивается, потому что организм воспринимает давно, раз мы не двигаемся, то нам, в общем, он не нужен. Да, а, все верно. Выходит всегда ничего. Да, поэтому вот это бабушки, да, особенно любят, да, просто кальций, сидеть на лавочке, да, смотреть сериалы и пить кальций. Да, это не работает, к сожалению. Но им никто не говорит, Если бы хотя бы доктор говорил, я прописываю вам кальций, но вы должны хотя бы 30 минут в день ходить, там, да, просто двигаться, никто же не говорит. По-моему, никто не знает. Это секрет. Я думала, об этом многие знают. Просто. Да, вот видите, как-то так получается, что какие-то люди знают, а какие-то нет. Вот не знаю. То есть действительно это в основном зависит от культуры в семье, да, которая была. А многие просто лень. Хотя по-разному бывает культура, мы же знаем, да, что семья одна, а ребенок потом раз и. Так, хорошо. И причины, да, вызывающие дисбаланс как раз у остеопластов. У остеопластов основные какие? Причины? Первое – это прием медикаментов больше 3 месяцев, в том числе гормональных. Второе – это гнетение и снижение функций плавных желез при выработке гормонов. Например, на паузе. И следующее, это когда человек принимает высокие дозы, опять же, медикаментов, гормонов, всяких стероидных и разных других. Некоторые хронические заболевания, такие как почечная недостаточность, артрит, болезни Ветхиева, нарушение вот как раз поступления кальция в организм, гипогипоменоз, отсутствие витамина D в нужном количестве, заболевания системы кровотворения, когда кровь не имеет возможности поставлять питательные вещества к костям, к тканям, генетические также заболевания, а также вредные привычки, как курение, злоупотребление разными напитками, вот, а также является фактор такой, как возраст человека, то есть у женщин это когда начинается климакс, резко возникает такая проблема, как ломкость костей. И также у мужчин это 65 лет и старше. Ну вот, например, я знаю, у меня есть родственники, которые там занимались, старались, все делали, но постоянно ломают руки и ноги просто в возраст. Хотя они прямо собой занимаются. А наличие предыдущих переломов, потому что начинает ломаться нога, и уже там изменяется ткань и получается, как называется, дежурный перелом, такое название. Разные наследственные факторы, если человек имеет дефицит массы тела, я думаю, что это разные с амортизацией, как бы немножко жирно уже, и даже с питанием массы тела, может быть, не могут получить только питание. Вот. А также, если человек не занимается физическими нагрузками, с тобой не занимается, и вот это то, что, с чем мы работаем, это осознание и понимание, что чем старше человек становится, тем на его ответственности больше нужно заниматься ежедневно. Во взрослом возрасте ежедневная практика самая важная. Да, очень хорошее замечание. Ты сказала, что действительно, чем старше человек, тем больше и разнообразнее должна быть физическая нагрузка. Действительно, к сожалению, наоборот бывает, да? Все, я старенький, и попробуй меня, да, сдвинь с места, с моего любимого там какой-нибудь креслица, да? Вот, а действительно так оно и есть, потому что до 30 лет, то есть ты живешь на ресурсе, который заложен природой. А после тебе его нужно поддерживать. Не поддерживаешь, извини, да, процесс старения очень быстро проходит. Так, хорошо. И давайте теперь по практике. В первую очередь, ну, как вот, логика, да, вот вы будете экзамен сдавать, в первую очередь вы всегда начинаете с того, противопоказания, да, что не нужно делать, чтобы не усугубить ситуацию. Это вот прям первое. Потом уже что нужно. Ну, самое главное, мы должны понимать, что остеопороз – это хрупкость костей. Значит, логически мы должны выстраивать практику так, чтобы, первое, у нас не было баланса на одну какую-то конечность. Например, там, баланса на одной ноге, когда мы делаем, вот, когда мы все без тела переносим на одну ногу. То есть в данном случае это нежелательно. А, возможно, баланс начинать надо вот именно с, например, с двух рук или на двух ногах делать пытаться. Чтобы кости привыкали в момент этой нагрузки, не было вот какого-то перекоса в одну сторону. Ну, это вот смотрите, да, мы говорим именно про ситуацию, когда мы знаем, что у человека, знаем, что у человека уже остеопороз. Ну, например, йога для пожилых людей. Ну, мы понимаем, что все-таки большинство людей, если они уже пенсионного возраста, скорее всего, у них повышенный риск развития остеопороза. Просто с этим осторожно. Надо с этим осторожно. Я хочу сделать такое замечание, что очень я не знаю, что у нас странно происходит, когда кто-то решил подойти и помочь. То есть это везде опасно, даже если это не остеопороз. Ну, тут вообще, конечно. Да. Вот вообще, конечно, да, лучше. С пожилыми людьми, да, если уж, ну, помочь, смотря как, помочь, понести, ну, нормально. А вот, допустим, там, да, какие-то нагрузки, вот когда там давят, там, и там, когда вот нагибают, да, нажимают. Да, это любят делать, я знаю, что многие недобросовестные преподаватели, то есть, если там что-то как-то нужно показать направление какое-то, да, движение, то это делать нужно определенно Также мы уже сказали, первое, это баланс на одной из конечностей, на одной ноге, например, или там на руке. А второе вид движения, это какие-то крайние положения позвоночного столба, интенсивные сгибания, разгибания. То есть вот на это обращаем внимание. А большая амплитуда движения, где большая, да, где мы сильно очень делаем ротацию какую-то. То есть вот это важно. И когда мы используем руки как дополнительные рычаги, вот здесь тоже надо этого избегать, стараться, чтобы они весом собственного тела там делали какие-то упражнения. Крайнее положение, естественно, это тазобедренный сустав. Потому что мы знаем, что 90 с лишним процентов случаев у людей, страдающих остеопорозом, это перелом шейки бедра. Это вот прям очень много. Сразу уже говорит о том, что, скорее всего, здесь что-то не так уже с костями, с костной тканью. Поэтому надо за этим смотреть. Прыжки, когда сильная идет у нас какая-то амортизация, когда мы прыгаем, ноги выкидываем, куда-то отбрасываем, то есть это тоже желательно исключать. И также, естественно, это нагрузки на шейный отдел, здесь тоже это не рекомендуется. Да, конечно, в коем случае даже не давать. Так, хорошо. В принципе, я думаю, понятно, да, что здесь. Вот так, ну, у нас тут такое, типа, лирическое небольшое, да, отступление, про которое мы, в принципе, уже говорили, да, что, что получается вообще, когда мы делаем физическую нагрузку. Ну, тут про занятия йогой, конечно же, мы в основном, да, говорим, но мы должны понимать, что нагрузка, чем разнообразнее, тем лучше. Это хорошо вообще и для опорно-двигательного аппарата, и для нервной системы, и подавно. Особенно в пожилом возрасте тоже всякие нейродегенеративные заболевания, есть там Паркинсона, всякие Альцгеймера и так далее. И они в основном тоже связаны из-за того, что человек мало двигается. Вот. И чем разнообразнее будет именно движуха, то есть работа вот опорно-двигательного аппарата, тем лучше. И что получается, что, ну, вот про йогу, да, что йога, конечно же, йога разная бывает, но в основном мы там говорим, да, про статику, вот, и там вот эта вот нагрузка, она под непривычными углами, достаточно для суставов, да, то есть обычно, ну что, ну согнул, разогнул, да, и все, а там дофиги еще просто всяких каких-то поз, в которых суставы двигаются совершенно, ну, необычно, то есть просто в каком-то, ну, в обыденном вашем телодвижении нет этого движения состава, вот. И получается, что разные углы взаимодействия скелета с гравитацией, да, с вектором гравитации, и таким образом получается, что кости укрепляются во всех практически их направлениях. Мы же видели, да, что как кость устроена, то есть там разные вот эти вот ну, примерно в одном направлении, да, вот эти остеоны расположены. И получается так, что на эти остеоны приходится разнонаправленная нагрузка. Это очень классно. В этом плане йога ни с чем другим не сравнится, да. Ни с какими там, ну, бег имеет свое тоже очень классное преимущество, но это немножко отдельная тема, там с остеопорозом не очень, да, то есть там лучше ходить. Ходьба, плавание и так далее. Но если мы говорим именно про укрепление костной ткани, то йога именно вот в ключе своей вот этой вот очень уникальной подвижности движения там костей и суставов и работы мышц очень классная тема. Вот, так, хорошо. И теперь основные направления практики. Здесь мы, конечно же, говорим, да, тоже, ну, в первую очередь, про йогу. Какие? Здесь, во-первых, можно включить в практику стоячие асаны, большой выбор разных, конечно, без, допустим, упора, да, на одну конечность. То есть мы выбираем такие асаны, более безопасные. Это можно, допустим, триконасана, вирабхадрасана 1, ну и так далее. То есть большое количество различных вариантов можно предложить. Также асаны укрепления мышц, разгибатели позвоночника. Это уже, когда мы ложимся на коврик, там и шавхасана, и пуджангасана, такая в более упрощенном варианте. Маджарская насана, тоже много разных вариантов у нее. То есть здесь это уже укрепление и мышц, и работа с суставами, с позвоночником. Ну, различные техники на равновесие, координацию движений, динамические упражнения на столбы. То есть мы видим, да, что здесь все-таки балансы, да? Балансы. Рекомендуется. Балансы, то есть да. Просто нужно с ними быть осторожно, да, на начальном этапе, но в итоге это вот именно... И в качестве профилактики, и в качестве именно реабилитации, наоборот, показанные упражнения вот, на баланс, на силу, да, на выносливость, потому что это будет укреплять мышцы и задавать определенную нагрузку кости. То есть просто тянуться там не пойдет. Да? То есть там нужно именно развитие силы и дать разную нагрузку. Но это нужно делать умеренно и постепенно. То есть нужно... Начать с малого, да, и потихонечку как-то так, может быть, увеличивать нагрузку в зависимости, опять же, от занимающихся, смотря кто и смотря как вы занимаетесь и как часто и так далее. Вот, ну и помимо занятий йогой, то есть там куча всего, да, может быть, это, конечно же, там та же самая ходьба, плавание, вот, упражнения с сопротивлениями, резинки там всякие и так далее. Так, ну и тут у нас, да, я не знаю, вы смотрели, но мы не будем, конечно, это разбирать. В принципе, то, о чем мы здесь говорили, да, здесь просто в одном таком слайде очень прикольный плакатик такой сделан. Вот, да, и, кстати, по питанию, да, тоже очень важно питаться. Да, полноценно, сбалансированно, чтобы, мы же прекрасно понимаем, да, что строительный материал у нас откуда из питания, да, приходит. То есть достаточно белка, жира и, да, углеводы, чтобы... Собственно, вся эта движуха происходила. Вот, вот такие дела. Так, есть ли у вас какие-нибудь, может быть, вопросы, добавления к этой теме? Что-то осталось не до конца понятным. Интересно. В целом, основу мы поняли. Во-первых, мы поняли, что это такое, что надо делать, чтобы его... не было, или он был хотя бы не такой значительной степени в будущем. И третье, конечно же, это важно понимать, что можно делать, какую практику давать людям, ну и самим, что использовать в своей практике. Пока это все понятно, я думаю, основные вопросы появятся, когда уже... Конечно, не вопрос, а просто вот рассуждение, что, как бы, допустим, мы учебники, допустим, мы рассматриваем остеопороз, а на самом деле у нас... То есть у многих людей не одно заболевание, а несколько. Получается, что ограничение, например, у него остеопороз и гипертония. То есть нужно уже учитывать и то, что, допустим, рекомендуется при гипертонии, там больше расслабления поз, меньше поз стоя. Вот тоже тебе нужно и кости укрепляться, и Аккуратно подходить к практике, по ощущениям. То есть тоже понятно, что если у человека в данный момент высокое давление, ему плохо, и понятно, что в этот момент лучше ему отлежаться, но когда он в нормальном состоянии, можно же давление. Мы же знаем, что если мы грамотно даем противоэффект, то снижается давление. Тем самым можно, если ему же не обязательно стоять в позе, стоя 5 минут. А может постоять 30 секунд, потом отдохнуть. Нет, кстати, если мы вспомним с вами основные рекомендации при гипертонии, то мы с вами помним, что сначала действительно там нужно человека расслабить, а потом нужно увеличивать вот эту вот тему, да, с выносливостью сердечно-сосудистой системы. И это тоже как раз именно упражнение на укрепление. Поэтому в этом плане остеопороз и гипертонии, они можно чуть-чуть с ними работать. Вот так, ну хорошо, давайте мы тогда с этим с вами завершим. Вот, и вы помните, что у вас задание, да, с комплексами по вот этим вот всем темам, да, в том числе вот у нас остеопороз есть и все остальные. Не затягивайте, пожалуйста. А мы как-то их будем отдельно ставить, как у нас? Мы с вами выделим отдельное, да, занятие, скорее всего, это будет контрольное занятие, и там с вами по каким-нибудь шаблонам пройдемся. Вот. Но в любом случае у вас должен быть набор, вот, и вы по-хорошему, может быть, их там напишите, отфоткайте и выложите в чат. То есть нарисовать? Да. Как хотите. Да. Желательно, конечно, чтобы были, может быть, схемки, чтобы было понятно, да. Или просто название асаны. Да. Нарисовать можно, например. Да, если вы рисуете, это очень, кстати, тоже структурирует мозг, то есть вы пытаетесь так понять, а что, куда. Ну, можно просто нарисовать, не обязательно, хотя бы схематично. Можно нарисовать схему человека, да, не знаю, да, так бы там проще. И себе, и вспоминать. Так, хорошо, ладно, мы с этим завершаем, тогда у нас, ой, прошу прощения, я все выключила, у нас ДЗ на следующее занятие, мы с вами... повторяем, помните, да, дыхательную систему, влияние чего там, гипоксии, да, и гиперкапнии, ну, там что, гипервентиляция, гиповентиляция на организм человека. Вот эти вот и темы. И вообще в целом вот этот вот шаг по преподаванию пранаямы йоги, пожалуйста, постудируйте. И туда же, ну, я не знаю, мы успеем ли на одном занятии сразу же и по упражнениям пройтись по преподаванию, но сначала мы с вами повторим. Это все устройство дыхательной системы и влияние пранаямы на организм человека. Так, ладно, давайте мы здесь тогда завершим. И что, мы напомним, что это у нас было открытое занятие третьего курса студентов Международного открытого йога-университета. И у нас сейчас проходит очередной набор в новую группу по подготовке преподавателей и глубинному изучению йоги. Пожалуйста, присоединяйтесь. У нас вся подробная информация находится на наших сайтах openyogaclass.com, openyoga.ru, ну и, конечно же, в наших социальных сетях. Ну и, конечно же, у нас проходят разные мероприятия, там, физические занятия, хатха, крия, мантра, пранаяма, йога. Тоже расписание на этих же сайтах находится. В ближайшее время у нас будет выездной семинар летний с 5 по 8 августа в Подмосковье. И еще черноморский семинар будет, кстати, тоже в Краснодарском крае. Это уже начало сентября будет. Ждем вас, будем очень рады. Все, мы завершаем. Всем спасибо большое за участие.